Глава 21. Валери де Лакруа. «Спасибо», — прошептала я Доминику. «Давай умоемся и отправимся дальше. Нельзя тут оставаться». Растерев мои плечи руками, он отстранился. «Думаешь, это разумно?» «Не знаю». Поджав губы, он поднял взгляд к небу. «Заклинание сканирования местности здесь почти не действует. Артефакт связи не работает. Я активировал маяк, но вряд ли Матео сможет его уловить. Нам надо отдалиться от деревни. Если нас схватят, не знаю, что хотят от тебя. Скорее всего, одаренных детей. А меня с большой вероятностью убьют». «Ваши ауры будто одно целое», — ворвался в наш разговор голос Фелиси. «Так красиво». Девушка стояла в отдалении и улыбалась. «Мы истинные», — пояснил Доминик. «Это как?» Она заинтересованно склонила голову к плечу. «Это особенность демонов. Когда демон влюбляется, его чувства создают связь с возлюбленной. Он наделяет ее своей силой, дарит свое долголетие, подстраивается под нее магически, ментально и физически. И если она погибнет, умрет и он». «Как прекрасно!» Девушка мечтательно улыбнулась. «Ведьмы формируют связь со своими шевалье, слугами. Многие потом влюбляются, создают настоящие семьи, но тогда глава просит их уйти. Мне неизвестно, как они живут там, за пределами этого места». «Счастливо. Любят друг друга, растят детей», — заявил Доминик. «Наверное. Жаль, что они вынуждены уходить, но так глава дарит им счастье вдали от нашей миссии». Грустно покачала она головой. «Лес кого-то ищет. Наверное, вас. Вам не стоит уходить. Мой дом под защитой. За его пределами вас быстро найдут». «Ты понимаешь, что нас разыскивают и все равно хочешь помочь?» — подозрительно уточнил он. «Я не вижу в вас зла. И лес вам зла не желает. Он не чувствует врага в тебе, Доминик. А Валери он принял как давно потерянное дитя. На лес слушает главу. Глава хочет вас найти и не хочет одновременно. Я пока не могу ее понять». У ее ног вновь появился Ланселот. Девушка с улыбкой погладила его по подставленной макушке. Мы с Домиником озадаченно переглянулись. Иногда казалось, что девушка сумасшедшая, а временами будто мудра не по годам. Но мы точно знали, что она видит больше любого зрячего. «Спасибо, Фелиси. Мы не забудем вашу доброту», — благодарно кивнул Доминик. Так мы и остались в домике слепой девушки. И если первое время меня еще одолевал страх предательства, то постепенно я почувствовала себя свободнее. За нами никто не нагрянул. Мы спокойно отдыхали. И пусть оба были разбиты после нападения и кросса по лесу, но хоть ощущали себя в безопасности. Фелиси оказалась доброй и милой девушкой, но очень одинокой и еще невероятно любопытной. Она постоянно расспрашивала нас о мире за пределами леса, а уж когда потрогала рога Доминика, остаток дня улыбалась и временами уточняла про хвост. На него она по-прежнему рассчитывала. Но и она делилась с нами информацией. Рассказывала об укладе жизни ведьм в Ковине, местных законах и правилах. «Ты должна провести ритуал шевалье», — заявил Доминик поздно ночью, когда мы устроились на ночлег. Царила тишина. Лишь Фелиси тихо сопела на печке, да и из леса доносились крики ночных птиц. Я лежала, положив голову на плечо Доминика, но после его слов приподнялась, глядя в его глаза, пусть и видела в темноте лишь их легкое мерцание. «Что ты сейчас сказал?» — прошипела, встряхнув его за локоть. И тогда мне пришло видение. Ночь, тишина домика фиалки. Мы с Домиником сцеживаем кровь из порезанных пальцев в горящее над его рукой черное пламя. Следом он протягивает мне обычный на вид браслет. «Вот, это верное решение», — отметил он. «Ты снова видел то, что видела я?» «Да, связь окончательно укрепилась, но ее мало. Фелиси говорила, что парам не разрешают оставаться в лесу». «Подожди». Я помахала рукой и прикрыла глаза, пытаясь расширить видение. Браслеты защелкиваются на руках, на запястьях вспыхивают красивые узоры, которые в следующий миг с яростью рассматривает бабушка Сигаль. «Идем». Доминик поднялся с наброшенного на пол топчана, потом помог встать и мне. Мы покинули домик фиалки и вышли в прохладу ночи. Лесные звуки оглушили на миг. Звездное небо поразило своим масштабом и яркостью. Луна стояла высоко, озаряя серебряным светом, поднимающийся вокруг нас из полины деревьев. Сигмы столба временами мерцали. Видимо, они и создавали защиту всего леса. «Ты правда пойдешь на это?» — тихо спросила я, когда Доминик порезал свой палец и протянул мне нож. «Нам не дадут сбежать, в лесу не спрятаться, даже если мы сумеем вырваться. Шевалье ведьмы неприкосновенен, сражаться не выйдет. Да и не хочу я вредить ведьмам, они мне не враги». «Я все это понимаю, но имею в виду другое. Нас. Я хочу верить тебе, Валери, и намерена это доказать». Его слова поразили до глубины души. «Между нами столько всего произошло. Мы множество раз ошибались, отталкивали друг друга, но притягивались вновь и находили в себе силы на прощение. Я докажу, что мне можно верить». Мой голос хрипел от волнения. «Разрушу ритуал при первой же возможности, клянусь». И порезала палец. Боль прошла мимо сознания. Над рукой Доминика зажглось черное пламя и с жадностью поглотило алые капли нашей крови. Прошептав слова заклинания, я обратилась к Доминику с ритуальной фразой. «Клянешься ли ты служить мне, пока бьется мое сердце и пока я позволяю тебе?» Вокруг нас поднялись магические потоки. «Клянусь», — ответил он уверенно, и между нами загорелась новая нить связи. «А ты выйдешь за меня замуж?» — задал он внезапный вопрос. Я совершенно растерялась. Вспомнились браслеты из моего видения. А ведь мне известно, что это. Брачные артефакты Кириуса. Возле локтя Доминика соткался орб, и в его подставленную руку упало два браслета. Я же говорил, мне нравится брачная традиция Кириуса. Это украшение можно снять только общим решением, и оно скрепляется клятвами, записанными в документе. Я не успел его подготовить, но бумага есть. Напишем сейчас, если ты согласна. «Это потому, что парам нельзя находиться в лесу? Из-за видения?» — дрожащим голосом уточнила я. «Нет, это потому, что я люблю тебя. Истинная связь доказывает мои чувства лучше слов. И браслеты приобретены до нашего похищения». «Точно», — усмехнулась я, прикрыв глаза. «Я согласна, Доминик, потому что тоже тебя люблю. Надеюсь, на этот раз у нас все получится». Произнесла почти неслышно. «Мы помним, в чем были наши ошибки». Из пространственного кармана выскользнула бумага, на которой с помощью заклинания начали формироваться слова брачного договора. Вскоре Доминик передал документ мне. Я бы не удивилась деловым формулировкам и спокойно бы их приняла, ведь это норма для Кириуса — заключать брачный договор. Но увиденное поразило, ведь клятвы отражали все наши проблемы и не имели ничего общего с документами. «Мы клянемся быть верными, любить и уважать друг друга, доверять, не предавать, не обманывать, не скрывать правду, заботиться о наших детях, стараться на благо нашей семьи и дома». Так просто и, как мы успели узнать, сложно одновременно, но мы были готовы исправлять ошибки прошлого. А пока для начала надо бы выжить. Да и что сомневаться, если мы находимся в смертельной опасности? Пора отбросить лишние думы и дать волю чувствам. «Пера нет». Я начертила подпись окровавленным пальцем. Доминик хмыкнул, повторяя за мной, и протянул мне браслет. Артефакт защелкнулся на моей руке, следом и на его. Золотые украшения обратились брачными узорами на коже. По традиции Кириуса они подстроятся под супругов после совместной ночи и будут сообщать о нарушении договора. Нам с Домиником надо сделать все, чтобы такого не случилось. «Теперь ты по-настоящему моя». «Мой». Муж привлек меня к груди, нежно провел пальцами по моей щеке. Серебряный свет луны мягко подсвечивал его красивый профиль, позволяя мне увидеть наполняющие черные глаза любовь и нежность. Он доверился мне, а я должна верить ему. Это станет основой нашего совместного счастья. Осталось забрать его у судьбы. Наши губы встретились в поцелуе. Сначала трепетно, осторожно. Но больше не было причин сдерживать себя и сомневаться. Смертельная опасность стерла все страхи, обнажив чувства и позволив вычленить самое главное. Потому мы отпустили себя, прижались друг к другу так тесно, как смогли. Страсть вскружила голову. Эйфория и радость наполнили души. Руки Доминика нетерпеливо заскользили по моему телу. Я принялась спешно расстегивать пуговицы его рубашки. Мы задыхались. Жались друг к другу, словно пытаясь слиться в единое целое. И вскоре нам это удалось. Наша вторая брачная ночь прошла под светом луны Акрии в любви и взаимопонимании. Этот брак стал настоящим. Фальшивая жизнь и горечь ее последствий должны были остаться позади. На следующее утро за нами пришли. Мы только завершили завтраком, как Фиалка вдруг подскочила со своего места, глядя в сторону окна. «Глава здесь», — прошелестела она. «Не одна, их много». «Не переживай, мы их ждали». Я тоже поднялась со стула. Переглянувшись с Домиником, мы взялись за руки и направились на выход. Ланселот потерся о ноги Фелиси на прощание и побежал за нами. Из леса к дому приближались почти три десятка ведьм с Сигаль во главе. Она опасно прищурила глаза, но, кажется, не удивилась нашему выходу из дома. «Меня зовут Валери де ла Круа. Я внучка Валери Сигаль», — объявила громко. «А это мой муж и шевалье Доминик из дома Грамон, император Тринаты». Мы продолжали держаться за руки. На наших запястьях гордо горели брачные знаки. Ведьмы шептались в замешательстве. Глаза Сигаль наполнялись одобрением. «Мы рады встрече с ведьмами Акрии», — заговорил Доминик, кратко улыбнувшись. «Хотя обстоятельства приглашения можно принять за похищение». «Ведьмам нет дела до мнения чужаков», — резко взмахнула рукой Сигаль, подступая к нам. «Провели ритуал шевалье? Ладно. Мой муж и жена». Доминик поднял наши сцепленные руки, чтобы продемонстрировать рисунки на запястьях. Бабушка зло прищурилась, присматриваясь к ним. «Это вязь брачных артефактов». «Лес рад новой ведьме». Лицо Сигаль вдруг расслабилось. Это вызвало настороженность. «Я приму решение в деревне. Вы пойдете с нами. И Фелиси тоже». «Но они не чужаки. Лес их принял». На пороге дома показалась Фиалка. «Разве вы не чувствуете, сестры ведьмы?» Женщины снова зашептались, но все пока пребывали в недоумении и все поглядывали на Сигаль. Ждали ее решения. Похоже, ведьмы не так непокорны и своенравны, как считают в других странах. Или они так изменились за столько лет под каблуком Сигаль? «Я приму решение в деревне», — твердо повторила моя так называемая бабушка. «Но я должна оставаться у столбов», — возразила Фелисия. «Столбы больше не нуждаются в твоей защите». Отрезала Сигаль, и девушка пошатнулась. «Как же быстро бабушка отказывается от своих!» «Мы принимаем ваше приглашение». Доминик поддержал Фелиси за руку. «Умеет же подобрать такой тон, будто не ему ставят условия, а все идет по его плану. Но знали мы мало. Ночью мне удалось чуть расширить пришедшее видение, и потому мы подготовились к будущей каверзе». «Надень это. Ты уже ранил моих сестер. Больше я подобного не допущу». Сигаль вытянула из сумки блокирующий браслет. Равнодушно хмыкнув, Доминик застегнул на запястье артефакт. Где-то глубоко внутри я ощутила его слабость, потому поддержала под локоть. Чуть опустив голову, он тут же выпрямился. «Количество ваших преступлений растет, мадам Сигаль», — отметил он. Зеленые глаза бабушки на миг наполнились бешенством, но тут же вновь стали спокойными. «Идемте», — бросила она и отвернулась. Мы с Домиником отказались. Сначала помогли Фелисе собраться и закрыть дом, и только потом отправились в путь. По дороге молчали. Лишь ведьмы тихо переговаривались между собой. Примерно часа через три пути мы добрались до деревни. В отличие от жилища Фелисе, дома ведьм оказались добротными, из срубов, с выкрашенными яркими красками-наличниками. Разноцветные узоры и композиции украшали также заборы и стены. Женщины старались привнести в обыденность красоту. Наше появление вызвало оживление. Еще больше ведьмы и их шевалье выбралось на улице. Мужчин оказалось больше, чем я предполагала, но потом заметила здесь и простых женщин, без магических сил, и стариков. «Это беженцы?» — спросила я у одной из ведьм. «Их прогнала инквизиция, а лес принял», — ответила она. Как оказалось, улицы выстраивались не прямыми линиями, а кругом. В центре находилась площадь с высокими каменными столбами и добротным теремом, иначе не назвать. Здание было двухэтажным, доски сруба блестели от лака и ярких красок. Перед ним находилась трибуна, откуда, видимо, оглашались важные новости. Нас провели в терем. Изнутри пахло едой, вдали раздавался треск дров. Похоже, здание было жилым домом, а не каким-то официальным органом управления. Видимо, отсюда правила глава Ковина. Большинство наших сопровождающих остались снаружи, а здесь Сигаль протянула браслеты мне. «Приподданных испугалась?» — скривила я губы в ухмылке, проигнорировав артефакт. «Они мои сестры», — отрезала Сигаль. «Ну, они-то верят в этот бред, а мы видим, что ты запудрила им мозги». «Дерзкая девчонка, глупая, ничего не знаешь, а обвиняешь». Она резко отпрянула, когда передо мной выступил Доминик. «Не смей мне перечить!» — рявкнула, и мой муж, охнув от боли, рухнул на колени. «Шевалье же неприкосновенное!» — зло рыкнула я, выхватив у нее браслет и защелкнув его на запястье. Слабость навалилась мгновенно, ориентиры потерялись. Доминик подхватил меня, аккуратно положил на пол и прижал к груди, поддерживая под лопатки. «Мама! Нет, хватит! Что ты делаешь?» К нам выбежала Анаис. Она вцепилась в локоть Сигаль. «Хочешь, чтобы родная внучка тебя ненавидела?» «Ей и не надо стараться», — фыркнула я, обнимая Доминика за шею. Он перестал вздрагивать. Похоже, бабушка прекратила воздействие. «Она и не должна меня любить», — ответила мрачно Сигаль. «И он тоже». «Не говори так. И ты, Валери, ты не знаешь всего». Анаис приблизилась ко мне, присела перед нами на колени. Зеленые глаза наполнялись слезами, на губах играла улыбка. «Валери, доченька, я так рада тебя видеть», — прошептала она, потянувшись ко мне. «Ты серьезно?» — воскликнула я, поняв, что она хочет меня обнять. Анаис отпрянула, когда моя рука налетела на ее щеку. «Ты еще смеешь называть меня дочкой? Да хуже мать нельзя даже представить. Ты пыталась похитить моего сына, разлучила нас. Теперь он там один, без родителей, рискует остаться сиротой». «Ты не права», — всхлипнула она, касаясь дрожащими пальцами покрасневшей щеки. «Мама сказала, вы должны быть здесь». «И ты поверила ей после стольких лет вранья? Если хотела помочь мне, могла попытаться спасти только меня, но ты решила похитить ребенка. Его в первую очередь. Он родился-то только потому, что бабка этого хотела. Я была о тебе лучшего мнения. Раньше считала, что ты пыталась нас спасти от козни отца и бабки, а ты ей помогаешь. Больше никогда не пытайся со мной заговорить, пока не исправишь, что натворила». Задохнувшись, она отпрянула. Дрожащие руки прижались к губам, останавливая громкий всхлип. «Хватит». Сигаль схватила дочь под локоть и помогла ей подняться. «Приведи себя в порядок». И подтолкнула ее в сторону коридора, откуда она и появилась. Нас же проводили в комнату в подвале, точнее, можно сказать, в темницу. Голые стены, металлическая дверь с двумя окошками, одно с решеткой, другое очень узкое с подставкой для передачи еды. Обстановка тоже оказалась скудной. Койка, отхожее место в углу, к счастью, убранное. Похоже, темницей пользовались редко. Даже белье на койке имелось и совершенно чистое. «Как вы закрываете мой взор?» — потребовала ответа Сигаль. «Отдайте мне эти артефакты». Переглянувшись с Домиником, мы выполнили требования. Старуха сжала в руках драгоценности, неприязненно скривилась и, показалось, помрачнела еще больше. «Наши судьбы связаны со слишком многими факторами», — покачал головой Доминик. «Ключевые лица предстоящих событий тоже защищены. Вы разозлили слишком многих, мадам Сигаль». «Будете мне угрожать армией Тринаты? Пусть идет, мы ждем, как и ваших крылатых друзей», — сухо улыбнулась она. «Что же, общаться я буду только с тобой, внучка. Идем». «Нет, я мужа не оставлю. Ты можешь говорить при нем. Мы доверяем друг другу. Это основа наших брачных клятв. Зато тебе доверять нельзя. Ты уже нарушила собственное правило о неприкосновенности шевалье и напала на него». «Жаклис была права на твой счет. Дерзкая, непокорная. Твоя мать надеялась на воссоединение семьи, но это невозможно. Ты не позволишь». Со странным сожалением покачала она головой. «Потому что вы не знаете, что такое семья». «Мы будем говорить наедине. Мнение мужчины мне неинтересно. Если доверяет тебе, то поверит на слово, когда ты донесешь ему мои слова. Это не обсуждается. Ты либо идешь со мной добровольно, либо я добиваюсь своего силой. Красных ведьм не просто так боятся больше всех остальных. Ты видела мою силу». Доминик стиснул мою ладонь сильнее, потом отпустил. Поймав его кивок, я дала знак Ланселоту, чтобы оставался тут, и побрела за бабушкой. Сердце было неспокойно. Союзники не знают, где мы, и они далеко. Сейчас проще всего избавиться от опасного заложника в лице императора Тринаты и этим же ударом ослабить возможного противника. Мы покинули подвальные помещения и поднялись на второй этаж. Я на миг замерла у входа, потому что в по-домашнему обставленной гостиной нас ожидали Жаклис и моя мама. Анаис уже успокоилась, но при моем появлении прижала ладонь к щеке. «Хранительница вас накормила?» Голос Сигаль покинула властность. Она говорила, как обычная старушка. «Да». Я несколько растерялась. «Мама, сядь». Она подала ей руку и помогла опуститься в кресло, устоящее в центре каменной чаши с водой. «Это алтарь. Я напитывала его силой всю жизнь, и теперь он питает меня. Тебе тоже стоит организовать для себя алтарь. Но земли. Приняться работать с ним и передать его своим детям», — заговорила Валери. «Что? Я не понимаю». Мотнула головой, вновь скользнув взглядом по скорбным лицам матери и Жаклис. Последняя вообще была не похожа на себя. В обычном платье, собранными в косу седыми волосами. Простая, будто бабушка из деревни. «Садись, объясню. Дочка, помоги мне расстегнуть платье, иначе она не поймет». Она кивнула и зашла за спину матери, чтобы приняться развязывать шнуровку ее одеяния. Жаклис пододвинула мне стул к алтарю и направилась к полке с книгами. Немного подумав, я воспользовалась приглашением и села. Сигаль протянула мне тонкую пластину, ключ от блокиратора. «Можешь снять. В одном из видений ты напала на меня, когда я решила разлучить тебя с мужем. Пришлось ограничить тебя». Я совершенно растерялась, но все равно спешно избавилась от наручника. Силы вернулись в тело, стало легче дышать. «Ты не права. Я знаю, что такое семья, но заставила себя забыть это», — заговорила она, обнажая плечо. Из-под рукава выскользнула окровавленная тряпица. На дряхлой коже пылал кровоточащий ожог в виде сигмы. «Что это?» — насторожилась я. «Тюрьма», — пояснила она. «Я стала тюрьмой для врага». И развернулась к чаше. Она подняла руки, и водная гладь покрылась рябью, формируя пугающие образы черной земли, погибших лесов, населенных жуткими тварями, порождениями мглы. Следом мне показали города из темного камня с живущими в них странными существами, тела которых будто сотканы из тумана. «Что это такое?» — пораженно уточнила я. «Это видение пришло мне в день моей инициации», — устало вздохнула Сигаль. «Миссией моей жизни стало предотвращение гибели нашего мира, но чтобы исполнить ее, мне пришлось забыть о сострадании и любви. Дочь меня боится, внучки ненавидят, внук уничтожает ведьм. Правнука я даже не смогла увидеть, но наш род продолжается. Мир готов к войне. Все не зря», — прохрипела с тоской. «Я ничего не понимаю», — покачала головой в замешательстве, только душу от чего-то сжала тисками от горечи ее слов. «А что тут понимать? Наш мир должен был погибнуть под гнетом иномирного захватчика. О беде стало известно лишь мне, юной ведьме, хоть и сильнейшей. Я знала, что нас ждет. А еще знала, что предупреждение никто не услышит вначале, а потом ведьм истребят, чтобы мы не мешали. Я знала многое, мне были открыты судьбы всех стран. Ритуал за ритуалом. Множество лет в попытках сформировать путь. И когда я увидела его, пошла по нему без раздумий. Отринув страдания, я стала подобной нашим врагам, но не жалею о своем выборе, иначе бы мы не пришли к тому, где мы сейчас, и не обрели защиту от врагов». Она развернулась ко мне в кресле. Обнаженную спину покрывали такие же кровоточащие ожоги сигм, а в центре темнела рана, будто гнилая, сочащаяся сукровицей. «Это мгла. В моем теле живет Асатру, но он заперт. Я впустила его, чтобы усилить себя, увидеть больше, чем способна ведьма, познать планы врагов и создать защиту». «Значит, в ее теле иномерный подселенец?» «Как видишь, мгла скоро заберет мою жизнь. Мне осталось немного, считанные часы. Потому ты здесь, Валери. Ты должна продолжить мое дело». Она вновь развернулась ко мне. «Что вы имеете в виду?» «Тоже отравить себя или...» «Вы говорите пространно, лишь намеками. Объясните по существу». «Когда мне пришло видение, я увидела и возможные пути будущего. Тебе же известно, как работает наш дар. И все они были ужасны, все вели к гибели. Лишь один путь должен был нас спасти. Но это был путь войны, изоляции, путь страданий для тех, кто рожден с уникальным даром воздействовать на пространство. Ты знаешь историю дочерей императора Кириуса, своего мужа. Сложно было и внучкам короля Альвиана». «Внучкам? У него одна внучка». «Две», — Одна с таким же активным даром, как у твоей сестры. Она скоро вернется в семью. Но я этого не застану. Зато ты сможешь предупредить о ее появлении короля Тироса. Два мага, две ведьмы и одна Гладио с портальным даром закроют разлом. Ты должна собрать остальных. Я не успею». Она протянула руки, чтобы принять у Жаклис толстую древнюю на вид книгу. «Это гримуар нашего рода. Его начала вести еще Валери Сигмарская. Там все записано. Я отдаю его тебе». «Гримуар нашей прародительницы?» Я забрала книгу, но не потому, что хотела. Просто руки Сигаль задрожали от слабости, и мне пришлось ловить хрупкий на вид талмуд. «Ни дочери, ни Виолет. Мне?» «Ты переняла мой дар. Его же ты передашь обеим дочерям вместе с этой книгой». Устало улыбнулась она. «Это бремя. Я знаю, как оно тяжело. Потому постаралась нести его как можно дольше». Стерев слезы с глаз, Анейс принялась снова заботливо зашнуровывать платье на спине матери. «Мой личный гримуар передашь сестре. Жаклис отдаст его. Позже. Жаль, что я не могу сделать это лично, но видение было ясным. В портал должен был войти твой муж, чтобы защитить наш народ». «Все равно не понимаю, почему вы держали это в секрете?» Я в замешательстве провела ладонью по обложке книги, на которой было написано имя моего ведьмовского рода. «Ты знаешь особенности нашего дара, чтобы не изменить ход событий». Она поднялась с кресла, сделала несколько неловких шагов в сторону выхода, но потом встряхнулась и выпрямила спину, глядя ровно, непоколебимо. «Настало время ритуала», — произнесла твердо и покинула комнату. Анейс присела передо мной на колени, мимолетно сжала мою руку и вновь поднялась, чтобы устремиться за матерью. «Книгу не урони», — буркнула Жаклис, следуя за ними. «Вот теперь я ее узнавала». Мой взгляд натолкнулся на картину на стене. Бабушка и мама сидят в креслах. Мы с Виолет стоим за их спинами вместе с похожим на нас мужчиной. Наверное, нашим братом. У ног сидят дети. Много детей. Два мальчика разного возраста и две девочки-близняшки. Все с рогами. Наши с Домиником дети. Только Максу здесь. Уже лет 14. Рядом два близнеца мальчика, помладше, и одна девочка. Семья. Несколько поколений. Фальшивка. То, чего не случилось. Бабушка выбрала мир, пожертвовав родными. Прижав к груди гримуар, я покинула комнату. Мы спустились на первый этаж и вышли на улицу. Перед трибуной собралась будто вся деревня. Ведьмы, их шевалье, беженцы. «Валери?» Из дома вывели и Доминика с Ланселотом. Я сразу прижалась к мужу. Судорожно вдохнула его аромат. «Он в порядке. Мы вместе». «Что происходит?» — спросил он с тревогой, обнимая меня за плечи. «Не знаю, но бабушка, судя по всему, не мировое зло». «Сестры мои». Валери выступила на трибуну. «Мы долго ждали, и сегодня я готова объявить начало нашего исхода». Женщины громко зашептались, кто-то даже вскрикнул от неожиданности. Мы с Домиником по-прежнему ничего не понимали. «Сегодня наш лес лишится своей силы и перестанет быть нашим домом. Теперь вы свободны выбрать себе новый. Я передала вам свои знания. Вы должны нести их миру, чтобы защитить его от общего врага. А наши союзники помогут вам в этом». «Сегодня в наш лес придет объединенная армия Кириуса, Тринаты и Альвиана. Они не враги, но видят врагов в нас. Вы должны разубедить их, снять защиту, принять их как добрых гостей. И каждая из вас должна выбрать, с кем из союзников уйти. Они вас примут. Моя внучка, моя преемница, новая глава Ковина позаботится об этом». Она развернулась, указывая на меня. «А ее муж и шевалье император Доминик Грамон защитит вас». «Она мне не врала», — прошептала я ошеломленно. Еще могла убедить себя в том, что в гостиной наблюдала спланированный спектакль, но бабушка перед лицом всего Ковина отдавала власть мне. «На этом моя миссия завершена. Сегодня я отдам жизнь за вас, чтобы передать свои знания внучке». Она вытянула руку, и в ней сформировалось стило. Оно тоже принимало форму кинжала. «Прощайте, сестры, счастливого вам пути». Бабушка развернулась ко мне. Ловкие движения рук рисовали сложные сигмы. «Прощай, Валери». Она занесла кинжал над собой, и только тогда стало ясным, что она собралась делать. «Нет». Я рванула было к ней, но не успела. Кинжал вонзился в грудь по самую рукоять. Из раны хлынула кровь и черная дымка. Сигмы вспыхнули, окружая тело, оседающей Валери Сигаль в защитный купол. Последняя из сигм коснулась моего лба. Меня накрыло чередой невероятных видений. Мне предстали смерть и увядание нашего мира. Разлом уже действовал и должен был раскрыться в полную мощь, когда силы защитников иссякнут. Но Валери увидела иной путь. Она пошла на связь с Асатру, расширив существующий переход между мирами, изобразила желание сотрудничать и впустила одного из них в себя, чтобы получить силу и узнать больше о врагах. И тогда она увидела финал, но путь к нему был заковырист, сложен и опасен. Она отказалась от любимого и отыскала мужчину со спящим портальным даром. От него она зачала дочь. Девочка стала активной портальщицей. Валери убедила Апсалона, что на пути мира в стране он должен жениться на ведьме, и ее дочь — лучшая партия. Но даже Анейс потеряла веру в мать и пошла против ее планов, попыталась сбежать от своей судьбы. Валери пришлось остановить ее и обречь на жизнь в заточении. Апсалон намеревался освободиться от жены, казнить, потому была разыграна ее смерть. Дочь вернулась к матери и раскаялась в своей слабости, но теперь она потеряла связь с детьми. Сына Апсалон растил в ненависти к ведьмам, а дочь держал под строгим надзором. Тогда Жаклис отказалась от своих сил и сумела попасть во дворец, стала доверенным лицом короля и смогла получить должность гувернантки будущей ведьмы и портальщицы. Однако они не рисковали сообщать Виолет всего, боясь выдать себя Апсалону, потому ее воспитывали как средство достижения целей, а не как союзницу. Она должна была вернуть сестру домой, а для этого королю нашептали план по завоеванию Тринаты. Одновременно с этим другие страны боролись с мглой и ее порождениями. Попытки Асатру получить других портальщиков проваливались одна за другой. Либо вещими снами, либо магическими веяниями, либо ритуальным воздействием, либо вмешательством в судьбы Валери направляла помощь будущим защитникам своих стран. Похищенная старшая внучка короля Альвиана встретила того, кто вырвал ее из рук врагов, а мать второй внучки поняла, что стоит бежать, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своей дочери. Любовница короля Кириуса в вещем сне осознала, что ее любимый погиб, а сестра нынешней императрицы Кириуса получила помощь от Акрики, тоже Валери. Именно с легким вмешательством со стороны Джослин впервые спасла чью-то жизнь, нашла свое призвание и научилась любви, что изменило и ее тюремщицу. Потерянное сообщение императора Лотера подсказало союзнику его погибшего брата, где искать Доминика. Вмешательство Валери удержало душу погибшей принцессы Традана, дав ей возможность возродиться в новом теле. Скоро дар проснется и в ней. «Я видела все, что когда-то сумела рассмотреть бабушка. Жизни портальщиков, чьи судьбы можно привести к финалу, закрытию разлома. И на этом их пути оборвутся. Все участники ритуала погибнут. Хорошее мне досталось наследство от бабушки». Валери Сигаль стала незримым покровителем всего мира. Она обрекала многих на страдания, лишения или смерти. Участвовала в заговорах, разжигала войны, подталкивала страны к изоляции, чтобы однажды привести их к спасению. Она отказалась от личного счастья, любви, близких, положила на алтарь всю свою жизнь. Возможно, сама она и не была способна на добрые чувства. Но что, как не любовь к миру и своему дому, может сподвигнуть человека на такую жертву? Я не знала бабушку и не узнаю ее никогда. Вряд ли смогу проникнуться к ней нежностью и теплом, но мое уважение она заслужила. Она выстроила события во всем мире под свое видение. Открыв глаза, я обнаружила себя на земле в руках Доминика. Он тряс меня за плечи, пытаясь докричаться. Ланселот почти привычно мял лапами мою грудь, вливая в меня магию. Повернув голову, я столкнулась взглядом с бабушкой. Она мимолетно улыбнулась окровавленными кончиками губ. Кивнула, мол, дальше дело за тобой, и повалилась на бок, испустив дух. Так умерла глава ковена ведьм Акрии, великий провидец и моя бабушка, Валери Сигаль. Следом пространство взорвалось грохотом, земля под ногами завибрировала, небо потемнело. На его фоне загорелся сложный магический знак. Союзники пошли на штурм зачарованного леса. «Теперь твой выход, демон». К нам подлетела мрачная и невероятно грустная Жаклис. Отмени атаку. Мы ждем гостей, а не врагов. Валере было известно, что ты избавишься от браслета, пока будет проходить беседа. Давай же». Доминик удивился на мгновение, но быстро подобрался. Я хмыкнула про себя. Мне действительно пришло видение о том, что его магию ограничат браслетом, потому ночью я научила его последовательности сигм, которые когда-то передали мне для избавления от блокиратора. Теперь мне известно, что это была Жаклис. «Легко сказать». Доминик аккуратно поставил меня на ноги и вытянул из кармана артефакт связи. В небе появилось множество крылатых фигур. Фениксы и драконы опасно кружили, готовые начать атаку. Ведьмы так и стояли у трибуны. Их будто не трогали творящиеся вокруг события. Они плакали, глядя на мертвую Сигаль. «Артефакт не работает», — покачал головой Доминик, призывая орб. «Закрою площадь щитом, пусть все спрячутся под ним, мадам Жаклис». Приказал, принявшись формировать светящиеся красным светом сложные круговые и квадратные фигуры с письменами. Выругавшись под нос, Жаклис рванула выполнять его требования. Над площадью начал формироваться алый защитный купол. Он не накрывал только нас с Домиником, а крылатые фигуры принялись стремительно приближаться. Прежде мне, конечно, приходилось видеть фильмы про боевых ангелов, но полет настоящих людей с крыльями ни с чем не сравним. Фениксы спикировали с неба на нереальной скорости и с грохотом приземлились, формируя круговую оборону с нами в центре. Ланселот утробно зарычал. Я погладила его по макушке, ошеломленно оглядываясь. Насчитала 12 мужчин и одну женщину в сияющих доспехах. У всех них было по одному черному или белому крылу с перьями и одному астральному, полупрозрачному, с мерцающими кристаллами и заклинаниями. 5 фениксов почти синхронно создали магические щиты и сделали шаг вперед, формируя мощный защитный купол. Он поднялся вокруг нас 5-гранником, закрывая от любой опасности. «Остановите атаку!» Доминик бросился к одному из фениксов, схватился за его плечо и начал быстро объяснять, что происходит. «Мадам, вы в порядке? Вам нужна помощь?» Ко мне приблизился другой мужчина с одним черным крылом и бордовым астральным. Молодой на вид, лет 27, с короткими вранными волосами, торчащими из золотого шлема и лукавыми зелеными глазами. Признаться, я не могла избавиться от ощущения, что к нам с небес спустились ангелы, потому глядела на него словно на чудо. Наверное, потому он принял это за проблемы, аккуратно сжал мой локоть рукой, и мне пришло видение. Мягкий свет магических огней, скудно обставленное помещение, будто темницы. И этот мужчина срывает рубашку с девушки, чтобы обнажить ее спину. На коже белеют 2 ровных шрама. По тонкому плечу соскальзывают белоснежные пряди волос. «Нет, не нужно, мы в порядке», — мотнула я головой, пытаясь собраться с мыслями. «Что это было?» «Девушка, кажется, я видела ее в образах, что передала мне бабушка». «Нам не угрожают. Ведьмам приказано принять вас как гостей. Можно снять защиту». «Пантеону приказано охранять вас ценой наших жизней. Пока не поступит приказ от короля Тироса, мы не можем снять защиту», — мотнул он головой. «Позволите вас осмотреть, мадам, или лучше пригласить Димитру?» Он указал на единственную девушку в их отряде. «Пантеон. Кажется, я читала про них. Генералы армии Альвиана, легаты, сильнейшие маги страны. И все здесь защищают нас и готовы убивать любого, кто нам угрожает. Стало особенно страшно. Вдруг нам не поверят. Решат, что мы под наркотиками или не в себе». «Мне позвать девушку?» — вновь предложил мужчина. «Вы? Как вас зовут?» «Легат Дорос», — подсказал он, чуть склонив голову. «Да, легат Дорос, свяжитесь с королем. Уверена, сейчас поступит приказ отменить атаку». Кивнув, он коснулся украшения в виде пера на шлеме. «Да, атаку прервали», — чуть сощурил он зеленые глаза, и меня окатило волной облегчения. «Как только поступит приказ, мы снимем защиту. Может, теперь вы позволите позаботиться о вас?» «Я в порядке», — пробормотала, подняв взгляд к небу. «Не стоит». Магический знак погасили. Остальные фениксы и драконы пошли на снижение. Доминик убрал защиту. «Приказ поступил», — проинформировал меня Дорос. «Но мы будем находиться при вас». «Спасибо», — рассеянно улыбнулась я, направляясь к Доминику. Нам поверили, союзники вступят в переговоры. Он взялся за мою протянутую руку и привлёк меня к груди, но тоже смотрел на Дороса. Только сейчас я отметила, что он самый молодой из пантеона. Всё будет хорошо. Теперь да. Я прикрыла глаза, наконец расслабляясь. Надо же, Альвиан тоже присоединился. Король отправил нам в защиту свой знаменитый пантеон легатов. Это великая честь. Как только увидимся с ним, не забудь его поблагодарить. О видении расскажешь позднее, когда будем уверены, что нас не подслушивают. Ты тоже видел? Я открыла глаза, присматриваясь к его невероятно серьёзному лицу. Да, я видел всё. Многое нужно обдумать и обсудить. Пока же необходимо успокоить Акриик. Поднялся ветер. Нам пришлось отступить. С неба. Один за другим принялись опускаться драконы и обращаться, как только их спины освобождались от ноши в виде вооружённых демонов. К нам сразу рванули Матео и Леджер. Первый бросился обнимать своего императора, а бывший ловелас дворца на эмоциях схватился за мою руку и широко мне улыбнулся. «Вы живы», — выдохнул Леджер с облегчением. Он снова удивил. Видеть его в боевой форме и с оружием на поясе было ещё необычнее, чем в образе усталого шпиона. «Как там Виолет? Максимилиан? Абелия не пострадала?» Сразу ринулась я с вопросами. «Все живы, здоровы», — заверил он меня. «Карапуз скучает, Абелия его успокаивает. Виолет отыскала для него твоё молоко. Нашли временную кормилицу, но пока не пускаем к нему. Надеялись, что вернём ему родителей раньше». «Спасибо». На глазах навернулись слёзы облегчения. «Но как вы так быстро прибыли?» «Порталы», — пожал он плечами. Императрица активировала созданную между странами сеть. Магии ушло немерено, зато проверили её эффективность. Он замолчал, заметив что-то. Я тоже развернулась. К нам приблизилась Фелисия. Я поняла, почему главная сняла с меня обязанности хранителя. Чтобы защитить меня, столбы уничтожены. Грустно улыбнулась она. Я и мои сёстры ждали момента начала исхода. Нам грустно и больно, но мы знали, что этот день придёт. Мы рады приветствовать вас в нашем... уже не доме. И протянула Леджеру обычную ромашку. Мы не желаем зла. Он забрал из её рук цветок и хотел почтительно поклониться, но заметил, что девушка слепая. Я чувствую. На губах фиалки появилась подрагивающая улыбка. Позвольте нам омыть тело, главной, перед погребением и подготовить пир для гостей. Да, конечно. Я обернулась к лежащей в луже крови бабушке. Возле неё на коленях сидела плачущая Анейс. Она подняла на меня полный слёз взгляд. «Я была с тобой несправедлива». Повинилась, приближаясь к ней. «Не скажу, что простила, но теперь знаю причины». «Спасибо, Валери», — всхлипнула она. «Иди в дом, смой кровь. Тело бабушки подготовят к погребению». «Правильно она говорит. Идём». Жаклис грубовато схватила её подмышки и помогла подняться. Теперь я знала, что она отказалась от своих сил, своей сути, чтобы поддержать план подруги и главы и втереться в доверие к королю. Потому Жаклис пыталась избежать формирования истинной связи между мной и Домиником. Хотела, чтобы я могла спокойно сбежать. Но Виолет изначально спутала им все карты. К лучшему, я считаю, мы вырвались. Обрели свободу и самих себя. Показали свою силу, ведь бабушка не могла нас найти целый год. Создали настоящую семью. Жаклин и Анейс, пошатываясь, двинулись к дому. Я осталась возле Доминика. Моё место было рядом с ним. Вскоре суматоха улеглась. Ведьмы отправились по своим домам, чтобы подготовиться к приёму гостей. Тело бабушки унесли в дом, кровь смыли. Отряд союзников перебросился в лес. Военные принялись организовывать столы. Само собой, никто не расслаблялся. Тайно работали группы разведчиков. Пантеон легатов так и находился при нас, как и охрана от демонов и даже от драконов. Император Вилдберн прибыл лично, как и король Альвиана. Крепкий воин со скрывающимся в длинных волосах венцом и острым взглядом ярко-голубых глаз. Рад, что обошлось без военного столкновения. Итан бережно пожал мою руку. Признаться, я думала, у него ледяная кожа, но оказалось, снова ошиблась на его счёт. Джослин осталась во дворце вместе с вашей сестрой. Они восстанавливаются после открытия порталов. Ваш сын в безопасности. Спасибо, что позаботились о них. «Мы виноваты в постигшей вас беде, ведь не смогли обеспечить безопасность». Бабушка копила магию для этого ритуала весь последний год. Никакая защита бы не устояла. «И все равно мы виноваты», — он мягко улыбнулся. «Значит, вот и знаменитая почти императрица Тринаты», — рассмеялся король Тирос, подходя к нам. «Маленькая, а сколько событий породила?» «Думаю, для вас все женщины маленькие», — доброжелательно улыбнулась я. Король Альвиана выглядел внушительно, несмотря на возраст, что только подчеркивал золотой доспех с мощными наплечниками. Уверена, в молодости он был настоящим гигантом, но и сейчас вызывал опасения. Только, к моему удивлению, у него не было крыльев. Хотя мне известно, что фениксы перед поступлением в военную академию срезают себе только одно крыло, чтобы сплести потом астральное. Жуткий обычай, но раса летающих людей считает высшей ценностью служить своей стране, что и доказывает таким способом. Кто не сумеет сплести крыло, тот недостоин главной цели жизни каждого альвианца. Что же произошло у Тироса? Тут вы правы, хотя есть такие, как Димитра. Он указал на своего единственного легата женского пола. Девушка действительно была высокой, а доспех придавал ее развитой фигуре еще больше внушительности. Она нисколько не смутилась. Шутливо крутанула на ремешке короткий топор и улыбнулась. Стоящий возле нее легат чуть встряхнул ее за плечи и шепнул ей что-то на ухо. Она фыркнула и подтолкнула его локтем. Похоже, они пара. Боевая двойка — Димитра и Нереус. Сражаются только в паре. Они супруги. Пояснил мне Дорос. Он вообще не отходил от меня ни на шаг и странно поглядывал, что очень не нравилось моему мужу. «Мы очень благодарны тебе, Тирос, за защиту. Для нас большая честь увидеть твой знаменитый пантеон в полном составе». К нам присоединился Доминик. «Да, мы благодарны», — кивнула я, положив руку на изгиб локтя мужа. «Уверена, благодарность придется вам по душе. Нужно будет пообщаться наедине», — пояснил Доминик, чуть нагнувшись к Тиросу. Тот прищурился, взглянув на меня, и кивнул. Похоже, мой демонический муж отправил ему ментальное послание. «Валери, к нам подошла Жаклис. Попрощайся с бабушкой, пока ее не облачили в саван. Если хочешь, конечно». «Хочу». Я взглянула на Доминика. Он кивнул. «Мы направились в дом. Ланселот, само собой, побежал с нами. Жаль, что он не остался с Максимилианом, но без своего бравого кота я бы не вырвалась из ловушки». Тело бабушки положили в большом зале, который обычно, судя по всему, использовался как столовая. Часть мебели вынесли. Вдоль стен расположились стулья и скамьи. Интересно, Сигаль распорядилась все подготовить заранее? Она ведь уже перед открытием портала знала, что скоро погибнет. Наш дар уникален и ужасен одновременно. Бабушку омыли, переодели в голубые одежды. Открытым оставалось лишь лицо. Приблизившись, я коснулась ее плеча. «Она была лучше тебя». Рядом появилась и Жаклис. «Ты эгоистка, думаешь о себе. Когда на чаше весов были жизни жителей двух стран и твоего названного отца, ты выбрала отца. Поэтому в итоге вы выбрали смерти портальщиков и не проработали вариант с их спасением. Забыли, что важна каждая жизнь». Валери не видела так далеко, хоть и пыталась. События были слишком размыты. Недовольно поджала она губы, погладив мертвую подругу по голове. «Вы не правы, что не стали влиять на события в Стоудоре. Надежда слаба, но она есть. Именно потому, что я не похожа на свою бабушку, готова верить в этот крохотный шанс». «Она в тебя верила, поэтому и я готова верить в тебя», — покачала головой Жаклис. «Что дальше?» «Вы же знаете, через неделю мой брат отравит моего отца. Нам нужно быть в столице». «Да, правильно», — закивала женщина. «Я отправлюсь с вами, и потом в Стоудор. Раз ты видишь путь, я помогу во всем». «Есть и шестой портальщик. Его можно спасти. Он спасет остальных». С главой прощались у озера, где проходило и открытие портала, который перенес нас с Домиником в лес. Женщину закутали с главой в саван. И здесь каждая ведьма подошла к ней, произнесла слова прощания и поделилась капелькой своей силы. Стихия приняла ее тело, обращая водой, которой Валере служила всю жизнь. Ведьмы провожали ее в слезах, но с улыбками на лицах. Фелиси пояснила, что раз бабушка слилась со своей стихией, то продолжит свой путь дальнейшего перерождения. Это была не совсем смерть, а новый шаг вперед. Потом мы вернулись в город, где начался пир. Хотя скорее это был совместный ужин с гостями. Совершенные незнакомцы общались, узнавали друг друга, делились обычаями своих стран. Воинам было приказано вести себя прилично, к девушкам не приставать, но рьяно рекламировать свою родину. После пира все разошлись по домам, каждому нашлось место. Уверена, сегодня зародилось несколько историй любви, а наша с Домиником пришла к этапу спокойствия и взаимопонимания. Хотя ночь с моим демоном прошла, как всегда, жарко. Но, конечно же, муж позаботился о том, чтобы не случилось последствий в виде внезапной беременности. «Ты уверена, что хочешь пройти через это?» — только и спросил он утром. «Да, ты же видел все. Бабка оставила мне сложное наследство». «Видел», — кивнул он. «И рад, что ты несешь это бремя не одна. Я с тобой». «Спасибо». Я с улыбкой нырнула в его объятия. «Спасибо, что ты со мной». В обед мы двинулись в путь к столице Акрии, Краэл-Толу, чтобы ее захватить.